Бессознательно Илай проглотил больше половины закона тени, именно поэтому он продвинулся вперед. Какая потеря! Илай опустил голову, чтобы взглянуть на закон тени, и сразу почувствовал, как его сердце обливается кровью. Это был полный свод законов. Пока Илай вздыхал, окружающие существа смотрели друг на друга, не смея беспокоить Илая. В конце Никола не смогла удержаться и прошептала Илаю: «Сэр, с вами все в порядке?» Илай наконец отреагировал и улыбнулся нескольким из них, объяснив: «Ничего особенного. Я только что получил немного информации и случайно погрузился в нее. Господи, ты выглядишь так, словно чего-то добился». Однако они не задавали никаких вопросов. Когда они увидели Илая, они разбежались один за другим. Феникс, в частности, непосредственно трансформировался и полетел к Хиллу, прежде чем остановиться. Илай вернулся в башню и продолжил постигать развитие закона пожирания. Очень скоро Илай обрел более глубокое понимание закона пожирания, а также новое понимание своего собственного состояния. Мое текущее состояние очень похоже на мое второе кольцо. Пока я соблюдаю тот же закон, я могу продвигаться вперед, но где мне найти время? Или я должен сказать закон времени? В башне Илай был погружен в раздумья. Текущая ситуация на континенте была чрезвычайно сложной. Было возможно, что война вспыхнет в одно мгновение. Он должен был сделать все возможное, чтобы стать сильнее. Затем ему пришлось искать закон времени, который можно было поглотить. Однако закон времени был немного более продвинутым, и его было нелегко найти. Илай внезапно о чем-то подумал и направил свое восприятие в море своего сознания. Илай взглянул на море сознания, проходя мимо древа закона. Там стоял белый луч света, который пронзил реальность, сознание и пустоту. Вокруг него также были нити полупрозрачного света, излучающие ауру времени. Это определенно связано с законами времени. Возможно, это даже законы. Илай молча почувствовал это, но быстро отказался от своей нелепой идеи. Что за шутка? Проблема не в том, можно ли его съесть или нет. Если бы баф «Вечная жизнь» исчез с укусом, это было бы большой проблемой. Поэтому он определенно не мог нацелиться на это. Поскольку белый столб света нельзя было рассмотреть, что еще там было. Пока Илай размышлял, его глаза снова загорелись. Я думал об этом. Уголки рта Илая постепенно приподнялись. Трещина. Молния фрагмента мира времени упала с неба, вызвав колебания пространства. Обычно молния попадает в Землю, а затем интегрируется в уникальную экологическую среду этого фрагмента мира. Однако в этот день произошло небольшое изменение. В углу фрагмента мира времени каждый раз, когда падала молния, в точке приземления быстро появлялась фигура, затем открывала свою теневую пасть и пожирала ее. Глоток, снова проглотив молнию, Илай улыбнулся, почувствовав, как в его теле появилась пятая часть листа закона. После его обследования эти молнии действительно содержали определенное количество закона времени. Конечно, закон был очень слаб. Могут потребоваться десятки молний, чтобы собрать несколько листов закона. Но даже так, это все равно было намного быстрее, чем он медитировал. Это действительно моя благословенная земля. Илай заглянул в глубины фрагмента мира времени, где молния на временной шкале падала подобно сильному дождю, всколыхнув воздух и эмоции Илая. 10 дней пролетели в мгновение ока. Внутри фрагмента мира времени Илай сидел на краю фрагмента, чувствуя, как более 100 листьев закона времени покачиваются с другой стороны дерева. Он удовлетворенно улыбнулся. Согласно текущей эффективности, во внешнем мире это займет не менее 3 месяцев. Илай оценил свою эффективность, обрадованный, но не настолько. Он был счастлив, потому что ему было чрезвычайно легко продвигаться. Однако он не был так счастлив, потому что несколько дней назад Мия прислала новости о том, что оставшиеся 5 семей Союза Чернокнижников, похоже, переехали. Высшее руководство всего Союза Чернокнижников уже тайно предпринимало действия. Возможно, назревает крупная операция, поэтому Мия напомнила ему быть осторожным. Вздох, какое богатое событиями время. Илай покачал головой. Конечно, он уже сообщил Алиде эту новость. Альянс родословной уже был мобилизован, и высшие лидеры различных семей также ждали. Но это не имеет ко мне никакого отношения. Мне лучше как можно скорее прорваться к истинной вершине царства тысячи листьев. Илай поджал губы и принял решение. Альянс чернокнижников был силен, но не настолько. 1000 листьев уже была пределом. Достижения пика 1000 листьев было достаточно, чтобы справиться с большинством проблем. Более того, сам Илай знал, что он должен быть способен сражаться против двух или трех человек одного уровня. Однако, если бы закон времени также достиг предела, тогда он не боялся бы никакого врага на уровне тысячи листьев. Удачи! В это время Илай тоже отдыхал, поэтому он продолжал углубляться во фрагмент мира времени. Месяц пролетел в мгновение ока. На данный момент количество листьев закона времени в теле Илая уже достигло 400, и он становился все ближе и ближе к вершине царства тысячи листьев. Как только Илай почувствовал, что может успешно достичь пика тысячи листьев, произошло нечто, что заставило Илая временно остановиться. Это было потому, что разразилась война. Началась война, в башне волшебников Илай сидел с одной стороны, глядя на Алиду с другой. «Да, мой господин, только этим утром альянс чернокнижников начал атаку в северной части западного региона, южного региона и восточного региона. Они мобилизовали более миллиона чернокнижников». В этот момент выражение лица Алиды было очень уродливым, а ее голос немного встревоженным. «Это объявление войны?» Илай сузил глаза. «Это произошло быстрее, чем он ожидал. Казалось, что альянс чернокнижников больше не мог сдерживаться. Однако ему еще предстояло достичь вершины царства тысячи листьев. Сейчас было не время сражаться. Чернокнижник пятого круга сделал свой ход», — внезапно спросил Илай. «Пока нет», — Алида покачала головой и добавила. «Однако на этот раз альянс чернокнижников в основном нацелен на нашу родину. Чернокнижники из двух других регионов и других регионов, похоже, более склонны сдерживать их. Это видно из развертывания чернокнижников. На данный момент количество чернокнижников, собранных за пределами западного региона, почти больше, чем в трех других регионах вместе взятых. Согласно текущей информации, весьма вероятно, что альянс чернокнижников находится под давлением многих сторон. Вероятно, у них не хватит смелости или способностей подчинить все регионы. Их идея должна состоять в том, чтобы сначала устранить нас, лидера, прежде чем строить другие планы». «Действительно», — Илай кивнул. Это было то, что Алида могла видеть насквозь. Казалось, что, хотя альянс чернокнижников начал с ними войну, им не суждено было сосредоточить на них все свое внимание, потому что на севере у них был еще более могущественный противник – башня Лича. По сравнению с башней Лича альянс родословный может быть даже слабее. В конце концов, они не были уничтожены совместной атакой шести семей. Они существовали даже сегодня и занимали большую площадь северного региона. Поэтому было весьма вероятно, что они планировали уничтожить альянс Блаодлини как можно быстрее. Чтобы победить альянс родословный, лучшим способом было победить башню родословной или убить злодея номер один, вдохновителя башни родословной и фактического управляющего Гринфилдом, Илая. «Раз они хотят сражаться, то давайте сражаться. Если это базовая боевая мощь, мы не будем слишком слабы. Я пошлю Николу и Гидру помочь тебе». Илай подумал мгновение и сказал: «Да». На данный момент у них не было другого выбора. Либо сражайся, либо погибни. Вскоре Алида ушла, а Илай развернулся и снова вошел в тайное царство. Однако на этот раз Илай почувствовал немного большее давление. Таким образом, он глубже проник во фрагмент мира времени и начал поглощать закон времени, чтобы увеличить свою силу. 10 дней спустя произошло нечто важное. Башня Лича на крайнем севере сделала ход. Как будто они знали о войне между альянсом чернокнижников и союзом родословных, башня Лича, которая десятилетиями хранила молчание, внезапно начала войну. Миллионы личей пришли в северный регион. Всего за один день еще четверть северной территории оказалась под башней Лича. Альянс чернокнижников был шокирован. Столкнувшись как с альянсом родословной, так и с башней Лича, они мгновенно почувствовали огромное давление. Фактически, давление на альянс родословной было ослаблено на короткий период времени. Согласно расследованию МИ, почти все мастера альянса чернокнижников пробудились ото сна. Им пришлось столкнуться с этим великим кризисом, который длился вместе тысячи лет. Было сказано, что, хотя среди них не было 10 тысяч цветов, было довольно много тысяч листьев. За короткий промежуток времени большое количество чернокнижников войдет в северный регион, чтобы противостоять личам. И снова Илаю дали короткую передышку. На данный момент в законе времени было 450 листов. Войне было суждено быть жестокой. В мгновение ока с начала войны в северном регионе прошло более 2 месяцев. Каждый день умирало большое количество чернокнижников. Весь северный регион был превращен в выжженную землю смерти. Красная кровь окрасила это место в красный цвет. У пяти семей в небесном городе были холодные выражения на лицах. Все, мы совершили ошибку, принимая это решение. Глава семьи Пресс нахмурился и беспомощно вздохнул. Я не думаю, что нас можно винить за это. Кто бы мог подумать, что башня Лича внезапно взорвется после стольких лет молчания. К счастью, война между нами и альянсом родословных еще не началась. Мастер Юнги покачал головой. Патриарх Дела медленно поднял голову и нахмурился. На данный момент можно считать, что мы остановили атаку личей. Однако, поскольку бойня продолжается, их сила увеличивается, а мы постоянно слабеем. Более того, альянс родословной стоит за нами и может нанести нам удар в любой момент. Мы должны быть начеку. Услышав это, все кивнули. Если альянс родословной должен был начать скрытую атаку на альянс чернокнижников, то это определенно была хорошая возможность. Более того, если бы они напали в критический момент, их определенно вырвало бы кровью. Все чувствовали, что Илай определенно сделает ход. В конце концов, они долгое время имели дело с Илаем и прекрасно понимали, что это был очень сложный противник. Как только он найдет возможность, он определенно не упустит ее. Тогда что нам делать? Мастер Силла посмотрела на три семьи впереди. В комнате на мгновение воцарилась тишина. Тишина длилась целых пять минут, прежде чем мастер Юньге прочистил горло. Его глаза сверкнули, когда он сказал, точно так же, как и то, что сказала семья Силла, альянс родословный должен быть ликвидирован. Хотя внешний мир думает, что мы самые слабые, пробуждение наших предков сделало нас чрезвычайно могущественными. Почему бы нам не удержать башню Лича и быстро мобилизовать наши силы, чтобы атаковать западные регионы и уничтожить башню родословной? Будет лучше, если мы сможем уничтожить Илая. Даже если мы не сможем победить его, все в порядке. Пока мы отрубаем ему крылья, урон, который он может нанести, будет ограничен. Что ты думаешь? Она посмотрела на всех. Существует определенный риск, но это небольшая проблема. Патриарх Пресс кивнул. Меня это тоже устраивает. Дайла, Йорк и три лидера семей на мгновение заколебались, прежде чем согласиться. Вскоре началось новое совещание, но на этот раз речь шла о том, сколько боевых сил отправить в западные регионы. Обсуждение длилось полдня, прежде чем закончилось. Решено, пять семей пошлют своих людей атаковать башню родословной. Всего будет 5000 листьев, включая две пиковые 1000 листьев и 6 божественных деревьев. Они уничтожат башню родословной через неделю. Семья Пресс стиснула зубы. Все посмотрели друг на друга и кивнули. На этот раз они приберегли свои боевые силы только для того, чтобы противостоять башне Лича. Они использовали оставшуюся силу пятого круга, ничего не сдерживая. Это показало их решимость. Башня родословной, как ты выживешь на этот раз? Все улыбнулись, чего давно не видели, и почувствовали волну облегчения. Наконец-то я на вершине царства тысячи листьев. Во фрагменте мира времени Илай потянулся всем телом. После двух месяцев напряженной работы он также достиг пика тысячи листьев. Он даже мог видеть, что молния во фрагменте мира времени стала намного тоньше, что в значительной степени было связано с его бессмысленным потреблением. Но все это того стоит. Илай почувствовал силу закона в своем теле. Он никогда не чувствовал себя таким могущественным. В этот момент он был более чем в два раза сильнее, чем три месяца назад. В конце концов, сила законов не равнялась одному плюс один двум. Их было больше двух. Всевозможные секретные техники, другие методы и ртутный клинок, который я недавно сконденсировал. С моей нынешней боевой мощью я могу победить даже дюжину или около того тысяч листьев. Что касается тех, кто внизу, они как цыплята. Илай молча оценил собственную боевую мощь и внезапно почувствовал себя намного спокойнее. Наконец-то он мог немного расслабиться, поскольку альянс чернокнижников поджимал его со временем. Однако они не должны предпринимать никаких действий в краткосрочной перспективе. В конце концов, существует угроза башни Лича. Илай обдумал текущую ситуацию и не думал, что они нападут на них снова, если только они не сумасшедшие. Уголки рта Илая приподнялись в улыбке. Однако несколько секунд спустя его улыбка постепенно исчезла. Он достал хрустальный шар и увидел информацию внутри. Уголки его рта постепенно подергивались. Черт возьми, почему я сам себя сглазил? Он выругался. Альянс чернокнижников предпринял шаг против союза рода. Это был день, когда Илай достиг пика тысячи листьев. Даже Илай не ожидал, что у альянса чернокнижников хватит смелости выложиться до конца. Той ночью Илай также получил подробные новости о войне. Миллионы чернокнижников из альянса чернокнижников пересекли границу и вошли в западный регион. Они выстроились в линию, чтобы вторгнуться и сражаться, и каждая их часть имела боевую силу пятого круга. Илай глубоко вздохнул. Не было никаких сомнений в том, что цель альянса чернокнижников была ясна. Это должно было полностью уничтожить башню родословной, убить их чернокнижников, разрушить их инфраструктуру и систему чернокнижников, а также полностью уничтожить башню родословной. На самом деле, им, похоже, было наплевать на Илая в этой битве. Или, скорее, для них то, что их волнует, это родословная башня, а не я. Очевидно, что они хотят уничтожить башню родословной, даже если я не вмешаюсь. Если я вмешаюсь, они убьют меня по пути. Это план альянса чернокнижников. Илай сузил глаза. Открытый план. Это была совершенно открытая схема. Альянс чернокнижников, казалось, говорил, что они будут полагаться на свой мощный фундамент, чтобы уничтожить башню родословной. Как мерзко. Илай покачал головой. Если бы это было несколько месяцев назад, у него все еще могли быть некоторые опасения, и он решил защитить себя. Однако, после многих раз, у него уже была сила устранять неприятности и излечивать эту чуму. Хаем, если на этот раз ты снова потерпишь неудачу, у тебя все еще есть основания сделать это снова, альянс чернокнижников. Илай усмехнулся и вышел из башни волшебников. Феникс. Издалека донесся крик Илая. На ветке Хилла огромная бессмертная птица повернула голову, и ее глаза загорелись, когда она увидела Илая. Хлопая крыльями, он подлетел и смиренно спросил: «Сэр, вам что-нибудь нужно? Участвовать в битве?» Илай улыбнулся, показав зубы. Неподалеку гидра также резко подняла голову и издала визг. Через некоторое время, в том направлении, это было недалеко от центрального региона, южный регион, главы двух семей редко встречались снова. Альянс чернокнижников начал войну против башни родословной. Они что, сумасшедшие? Глава клана морского дракона встал, его глаза наполнились шоком. Кто знает, о чем они думают. Что еще хуже, они отправили большую часть своей боевой мощи пятого круга. Было 2000 пиковых листьев, и также было много тысяч листьев. Патриарх Морская Акула нахмурился. Вздох. Они посмотрели друг на друга с намеком на беспокойство в глазах. На этот раз альянс чернокнижников действовал как сумасшедший, но хуже всего было то, что это был могущественный безумец. Что было еще хуже, так это то, что из-за давления со стороны многих сторон этот сумасшедший использовал почти все свои ресурсы. Было так много чернокнижников пятого круга, и, кроме башни Лича и морского племени, ни одна другая сила не обладала такой мощью. По крайней мере, самой сильной силой в альянсе родословных был только Илай. «Мы ничего не можем сделать, мы можем положиться только на лорда Илая», сказал патриарх Морская Акула. «Да». В течение этого периода времени они также подверглись нападению союза чернокнижников и вообще не могли двигаться. Другими словами, если бы не они, Илаю, вероятно, пришлось бы столкнуться с еще большим количеством чернокнижников пятого круга. «Я доверяю вам, сэр». Они смотрели друг на друга и молились за Илая. Центральный регион. Ассоциация торговцев золотой цикадой. С башней Лича невозможно справиться за короткое время, но западному региону, наконец, приходит конец. Золотая цикада погладил свою длинную бороду, как будто он уже мог видеть сцену кровавых рек, текущих в западных регионах. «Просто жаль Джин-Джи. Изначально я был о нем очень высокого мнения». Он покачал головой и почувствовал жалость к своему бывшему подчиненному. Он был талантлив и обладал хорошим краткосрочным видением, но не в долгосрочной перспективе. Отказ от союза чернокнижников и выбор башни родословной, несомненно, был неправильным выбором. Но ты сам выбрал путь, так что тебе придется нести ответственность за последствия. Его тон изменился, и в его глазах мелькнул намек на злобу. В то же время Джин-Джи, который был далеко в башне родословной, только что закончил подсчет экономики башни родословной. Глядя на отрасли с потенциалом, он чувствовал, что его будущее было светлым. Однако, глядя на банкноты, он не мог не смотреть вдаль с легким беспокойством. «Сэр, вы должны победить». Он помолился и достал игральные кости, которые дали ему взрослые. Бросок, 6. Глаза Джин-Джи загорелись. Он был полон. На крайнем севере, неизвестно когда, но здесь был построен огромный готический замок из черного камня. В замке, Король Лич сидел на своем холодном троне, глядя на завывающий вдалеке холодный ветер. Рядом с ним костяной дракон Лич что-то докладывал. Что-то подобное действительно произошло на центральном материке. Небеса действительно помогают мне. После прослушивания он издал трескучий звук, и зеленый свет в его глазах внезапно замерцал. «Тогда, сэр, что нам делать?» – спросил Лич. «Хи-хи-хи». Король Лич усмехнулся. «Поскольку люди дали нам шанс, как мы можем им не воспользоваться? Соберите всех личей, мы должны преподнести им сюрприз». «Да, сэр». Костяной дракон Лич кивнул, и костяные крылья на его спине расправились. Для них это действительно была возможность, которая выпадает раз в жизни. «О, кстати, как звали чернокнижника, который выступил против Альянса чернокнижников?» — внезапно спросил король Лич. «Сэр, его зовут Илай, и говорят, что он в сговоре с магом, который, возможно, вернулся из союза волшебников». Древний дракон Лич на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Илай». Король Лич тихо пробормотал. Он медленно поднял голову, и свет в его глазах на мгновение замер, как будто он что-то вспоминал. «Это имя такое знакомое, слышал ли я об этом раньше? Может ли быть, что этот человек есть в моих потерянных воспоминаниях? Я продолжаю чувствовать, что у этого человека есть определенная связь со мной». Он нахмурился. «Тогда, когда он модифицировал себя, возникли некоторые проблемы, и некоторые воспоминания были потеряны. Кто это?» Огонь души в глазах короля Лича горел еще сильнее, пока он размышлял. Это заставило древнего дракона Лича почувствовать волну страха. Пламя вспыхнуло, а затем погасло, и свет в глазах короля Лича постепенно померк. «Забудь об этом. Если я не могу вспомнить, значит, это не важно. По сравнению с этим гораздо важнее уничтожить Альянс Чернокнижников, установить новый порядок и очистить этот мир. Этот мир не должен быть таким. Маги – это правильный путь. Хотя я уже превратился в Лича, пока я могу приносить мир в этот мир, все будет стоить того. Даже если я умру, это будет стоить того. Что касается других чернокнижников, их всех следует уничтожить». «А, кто мне это сказал?» «Он, кажется, мой учитель». «Эй, кто еще раз мой учитель?» В кромешной тьме и холоде дворца костяной дракон Лич не смог удержаться и отступил на несколько шагов назад, когда увидел, что его хозяин начал нести чушь, особенно те странные слова. «Превращение в Лича приведет к тому, что душа и воля человека постепенно погрузится во тьму». Не было сомнений, что он, лидер, очень глубоко увяз в этом. Он даже вел себя как параноик. «Очисти мир еще раз и направь его на правильный путь». Костяной дракон молча покачал головой. Все, чего они хотели, это продлить жизнь. На другой стороне, Феникс был чрезвычайно быстр. 3 часа спустя Илай увидел линию фронта битвы. Город священного меча теневого дракона. Это был величественный город, расположенный в восточной части западного региона. Он также был центром восточной части западного региона. Им руководил бывший чернокнижник Святой Башни, чернокнижник Лучезарного Солнца из башни родословной, Лое. Однако город почти пал. Звуки резни, пламени и вопли донеслись до ушей Лое. Он стоял на самой высокой башне в городе, держа в правой руке оружие, а его левой руки давно не было. В этот момент его тело было покрыто кровью, и родословная в его теле была почти исчерпана. Когда он опустил голову, он мог видеть, как бесчисленные чернокнижники под его командованием гибнут в осаде. Когда он поднял голову, он увидел бесчисленных небожителей, сражающихся в небе. Еще дальше был старик, одетый в облачно-белую мантию чернокнижника. Он оставался в воздухе, но почувствовал волну страха. Более 10 минут назад именно этот чернокнижник 5-го круга одним ударом убил более 10 чернокнижников 4-го круга. Затем он легко прорвал оборону города и даже вырвал его с корнем. 5-й круг и 4-й круг – это 2 совершенно разных мира. Почему мы должны столкнуться с таким монстром? Тело Лое дрожало, когда он вопил от горя. Именно этот вой привлек внимание чернокнижника. Самый сильный чернокнижник в городе, его глаза сверкнули, когда он поднял руку. В следующую секунду высококонцентрированный элемент ветра мгновенно сгустился и полетел к нему. Бум! Элемент ветра был размером примерно с палец, но он поднял ветер и волны высотой в 100 футов, издав ужасающий крик. «Нам конец!» Глядя на элемент ветра, Лоя испытал фатальное чувство. Он не мог увернуться от него, несмотря ни на что. Однако хорошо, что все закончилось вот так. Это должно было закончиться давным-давно. Он в отчаянии закрыл глаза, но в следующую секунду он понял, что не умер. Когда он открыл глаза, в поле его зрения появилась тень. Элемент ветра упал в тень и был поглощен, как будто это было беспрепятственно. «Тень, сэр Илай!» Глаза Лойя расширились. Он резко повернул голову и увидел фигуру, окутанную светом. Его алая мантия колдуна развивалась на ветру, и один из клинков ртути плавал вокруг его тела. В одной руке он держал волшебный посох, а в другой – древнюю книгу о волшебстве. На его правом плече также была маленькая змея. Глаза Лойя постепенно загорелись. «Нях!» Внезапно он услышал болезненный крик. Он повернул голову и увидел, что колдуна вдалеке уже проглотила бессмертная птица, окутанная черным туманом. У него даже не было возможности сопротивляться. Проглотив чернокнижника, гигантская птица медленно уменьшилась и полетела к Илаю, остановившись на его левом плече. «Сэр Илай!» Лойя закричал на Илая. Илай подлетел к нему и бросил бутылку с зельем. «Это может исцелить твои раны», — сказал Илай. «Спасибо, сэр». Без колебаний он открыл бутылку и проглотил ее. Он сразу почувствовал себя намного лучше. Затем он снова посмотрел на Илая, только чтобы обнаружить, что Илай стоял на башне магов, спокойно глядя вдаль. «На что ты смотришь?» Он был озадачен. Пока он был озадачен, чернокнижники на земле тоже заметили это внезапное изменение. Они подняли головы и в шоке посмотрели на Илая. «Сэр Илай здесь, мы в безопасности». Чернокнижники башни родословной уже были в отчаянии, но когда они увидели Илая, луч света озарил их сердца. Чернокнижники Альянса чернокнижников посмотрели на Илая, и все молча отступили, быстро покидая город. Вскоре чернокнижники Альянса чернокнижников покинули город, но Лойя обнаружил, что Илай все еще смотрит вдаль. «Сэр, на что вы смотрите?» — с любопытством спросил он. «Они здесь». Спокойный голос Илая донесся до его ушей. «Они здесь? Кто шел?» Лойя был ошеломлен и посмотрел в направлении взгляда Илая. В конце его поля зрения 11 фигур летели в его направлении. У каждого из них была гораздо более сильная аура, чем у чернокнижников белой мантии. Потоки кровавой ауры окутали их, вызвав стихийные бури. Все чернокнижники пятого круга, и все они, божественные деревья и выше. Глаза Лойя расширились, и его рот медленно открылся. Вдалеке перед 11 людьми летели два чернокнижника. Один был толстым, а другой худым. Один был из семьи Юнге, а другой из семьи Дайла. Юнге-колдун посмотрел на Илая и крикнул. «Маленький воришка Илай, сегодня ты умрешь!» Рев. Под потрясенным взглядом Лойя кровавая аура вокруг толстого чернокнижника на вершине царства тысячи листьев усилилась, и бесчисленные штормовые стихии начали собираться к нему. В следующую секунду, с ревом стихии ветра, быстро пролетел штормовой чернокнижник, закрывший небо. В разгар шторма появилось огромное существо, похожее на бабочку. Его тело было около 500 метров высотой, как будто оно слилось со штормом. Однако его крылья были длиной в 1000 метров. Они были серебристо-зелеными, как клинки бури, которые могли прорезать измерения. Родословная с шестью кольцами, уничтожающая мир хрустальная бабочка ветра. Неплохая родословная. Илай поднял голову. Древо закона в его теле также начало двигаться вдоль его конечностей и костей. Родословная, которая долгое время спала, пробуждалась. Теневой дракон. Рев. Бесчисленные тени переплелись, и теневой дракон длиной 10 000 метров снова появился в небе. Его огромные крылья расправились, увлекая пространство на десятки тысяч метров во тьму. С ужасающим ревом теневой дракон поднял тень в десятки тысяч футов и полетел к чернокнижнику Юньге, который находился на вершине царства тысячи листьев. В мгновение ока тень столкнулась со штормом. Бум! Громкий взрыв заставил всех заткнуть уши. Затем сильная ударная волна мгновенно покрыла 10 тысяч миль. Лойе стало трудно дышать, и бесчисленные чернокнижники были подняты, особенно в небо. Море облаков мгновенно превратилось в тени и зелень, и стихии пришли в смятение. Лойе поднял голову и посмотрел в центр столкновения. Что? Его глаза расширились, когда он увидел сцену в небе. В небе тень фактически подавила шторм. Когти огромного теневого дракона уже схватили крылья бабочки кристалла ветра, тушащий мир, и бабочка кристаллу ветра отчаянно сопротивлялась. Шипи, кровь брызнула водопадом. Одно из крыльев бабочки из ветряного хрусталя было разорвано и проглочено тенью. Хрустальная бабочка воющего мира, гасящая ветер, была сброшена прямо на землю когтем. Бах! На земле мгновенно появилась огромная яма, и большое количество крови окрасило землю в красный цвет. В первом случае Илай серьезно ранил колдуна с вершиной тысячи листьев. «Это сэр Илай, такой сильный!» Чернокнижники башни родословной на земле были чрезвычайно взволнованы и приветствовали. Чернокнижники на расстоянии были ошеломлены, особенно 10 чернокнижников позади них. Всего несколько секунд, не было ли это слишком преувеличено, многие чернокнижники пятого круга посмотрели на группу. Внезапно они почувствовали себя не так уверенно в этой битве. Тем временем Илай повернул голову и посмотрел на этих людей своими золотыми драконьими глазами. Казалось, что в его глазах горело неугасимое пламя. Он открыл рот, и его голос разметал слои теней. «Приди, приди!» Звуковые волны создают слои эфирных волн вместе с тенями. Аура теней, казалось, покрыла небо тонкой вуалью. Выражения лиц чернокнижников из Альянса чернокнижников изменились. «Это аура, как это возможно?» Илай намного сильнее, чем ожидалось. Похоже, эта битва не так проста. Как это могло быть? Все немного колебались. Очевидно, это было не то, что они думали раньше. Все, теперь не наша очередь колебаться. В этот момент чернокнижник из семьи Дела, который был лидером, посмотрел на толпу и спокойно сказал: «Если мы не избавимся от него сегодня, это будет наш конец света». «Да, действительно», — все кивнули. «Чтобы иметь возможность вырасти до своего нынешнего уровня, они должны были прожить по крайней мере от 1 до 2000 лет. Их сила воли была от природы очень твердой. Поэтому, оценив ситуацию, их взгляды стали твердыми. Ради своей семьи у них не было другого выбора, даже если это означало их жизни. Илай, ты очень силен индивидуально, но сегодня у нас здесь более 10 чернокнижников. Ты умрешь здесь сегодня». Чернокнижник из Дела посмотрел на Илая. «Тогда давай попробуем». Изо рта Илая вырвался ракочущий звук, когда он посмотрел на толпу. В следующее мгновение 10 из них трансформировались и активировали свой истинный аватар родословной. Вен. В небе медленно появились 10 фигур, закрывших солнце. Кроме родословной сверкающего ангела семьи Прайс, семьи хрустальной бабочки ветра, разрушающей мир семьи Юнге, родословной божественного древа семьи Делор, родословной титанов семьи Сила и родословной золотого дракона льва семьи Йорк. У всех них были родословные шестого круга, и каждая фигура была высотой в 1000 метров. Божественное дерево закрыло небо и солнце тысячами свисающих щупалец. Огромный титан был почти 10000 метров высотой, даже длиннее тела Илая. Был также золотой лев-дракон, чья золотая грива развивалась на ветру, а мускулы излучали золотой блеск. Даже Илай не мог не почувствовать шока, когда увидел эту сцену. Можно сказать, что с появлением этих фигур земля уже была мрачной. Все чернокнижники думали не о том, кто победит, а о том, смогут ли они пережить последствия. Однако было очевидно, что старые болваны из Альянса чернокнижников этого не учли. В тот момент, когда они завершили трансформацию своей родословной, они бросились к Илаю. «Илай, я помогу тебе остановить этих 2 чернокнижников тысячи листьев. Остальное зависит от тебя». Феникс появился из ниоткуда и в мгновение ока полетел к чернокнижникам 2000 листьев, начав атаку. Это потрясло их, потому что они знали, что ввели короля Феникса в мир чернокнижников. Они не ожидали, что Илай не убил его, а подчинил себе. Увидев, как 2000 листьев улетают в небо, чернокнижник семьи Дайла крикнул: «Продолжайте атаковать». Затем 8 фигур полетели к Илаю без каких-либо дальнейших препятствий. Рев. Илай вылетел и направился прямо к золотому драконьему льву. Удар. Тень промелькнула мимо, и ее острые когти схватили золотого льва-дракона, разрывая его на части. Рев чернокнижник дракон лев издал скорбный вопль, но его не волновали его раны. Он обернулся и схватил Илая, и бесчисленные гривы обвились вокруг Илая. «Я поймал его! Все, вперед!» — он громко кричал. Даже Илай не ожидал, что чернокнижник окажется таким решительным. Остальные чернокнижники были в еще большем восторге. Они развернулись и напали на Илая. На Илая мгновенно обрушились десятки атак. Виноградные лозы, пламя, которое могло сжечь все, гигантский молот титана, который, казалось, мог уничтожить мир, штормы и золотое дыхание, которое текло, как золото. Бум! Небо было разорвано на части. Чернокнижники на земле могли видеть только бесчисленные лучи света, проникающие в их глаза подобно радугам. Пространство в небе превратилось в осколки, и мгновенно вспыхнула темно-фиолетовая пространственная турбулентность. Всего лишь совместной атакой пространство было разорвано на части неизвестным количеством. Итак, Илай все еще здесь. Многие чернокнижники смотрели в центр атаки, но не видели его. Могло ли быть так, что он превратился в пепел? Бесчисленные чернокнижники были ошеломлены. В этот момент раздающийся звук донесся до ушей каждого. Подняв глаза, голос Илая внезапно прозвучал откуда-то издалека. В его руке был труп золотого льва-дракона, разорванный на две половины. Он медленно превращался в человеческий труп. Вжик. Илай глубоко вздохнул и посмотрел вниз на золотого льва-дракона в своей руке. Хэммм. Был ли этот человек сумасшедшим? Чернокнижник стадии божественного дерева действительно умер вот так. Однако, когда он опустил голову и посмотрел в глаза мертвого чернокнижника в своей руке, это был решительный и безумный взгляд. Это заставило его, кажется, что-то понять. Он поднял голову и посмотрел на чернокнижников вдалеке. Их глаза были похожи. «У вас уже есть решимость пожертвовать собой ради своих семей?» Илай ухмыльнулся и посмотрел на этих старых колдунов. Почти все они приближались к своему крайнему сроку. «Атакуй!» Чернокнижник из семьи Дайла снова закричал. Его глаза вспыхнули гневом. Битва вот-вот должна была начаться снова. Дыхание теневого дракона, огонь, буря, бесчисленные силы начали сеять хаос в небе, и фигура Илая замерцала, когда он сражался со множеством бегемотов. От звуков битвы у всех чернокнижников защекотало в ушах. Нарушение законов заставило чернокнижников на земле отчаянно уворачиваться. Бесчисленное множество чернокнижников были убиты одним лишь прикосновением. Можно сказать, что каждый раз, когда в небе происходила битва, из-за нее погибало большое количество чернокнижников. Небесные чернокнижники взяли на себя ответственность за защиту чернокнижников, но даже в этом случае было много случаев, когда они случайно погибали после битвы, из-за чего все больше и больше чернокнижников бежали. Кровь рекой лилась по земле, но людям альянса чернокнижников было наплевать. «Сражайся, сражайся, сражайся!» По ходу битвы Илай нашел еще одну возможность убить еще двух чернокнижников божественного древа. В это время чернокнижник-бабочка из хрустального ветра, уничтожающий мир, на пике царства тысячи листьев вступил в битву, даже не заботясь о своей жизни. Дальше Феникс и Гидра сражались с двумя тысячами листьев. Гидра еще не была квалифицирована для участия в битве и находилась на краю поля боя. Битва продолжалась, но Эли не беспокоился. По ходу битвы его противники вообще не могли причинить ему вреда. Вместо этого один чернокнижник за другим погибали от рук Илая. Он тоже искал лучшие возможности. Многие чернокнижники из Альянса чернокнижников чувствовали это, но ничего не могли с этим поделать. Главной причиной было то, что сила Илая была полностью за пределами их воображения. Вжик, вжик. Он увернулся от очередной атаки с вершины божественного дерева, но на этот раз он не увернулся. Вместо этого большая тень напрямую сцепилась с ним, а затем вылетел ртутный клинок. Что это? Он широко раскрыл глаза, и колдуны на расстоянии не могли не запаниковать. Вен, потрясенный духовной волной, ртутный клинок вошел в ствол дерева на глазах у всех. Затем в глазах каждого зажегся ртутный огонек. Свет рассеялся, и все оглянулись. Как это возможно? Голос тяжело раненного чернокнижника бабочки из хрустального ветра дрожал. В поле его зрения основное тело чернокнижника с родословной божественного древа уже стало черным как смоль, а пышная крона дерева также посерела. Вокруг него витала аура смерти. Он был мертв. Колдун с вершиной тысячи листьев умер. Выражения лиц многих чернокнижников пятого круга резко изменились, а затем их лица стали чрезвычайно ожесточенными. Глядя на огромное тело теневого дракона, они даже почувствовали волну страха. Они вообще не смогли победить его. В этот момент один из двух пик тысячи листьев был ранен, а другой мертв. Как они собирались сражаться? У них осталось только тысяча листьев, а двое других все еще сражались с королем Фениксом. Со смертью чернокнижника обе стороны поля боя временно приостановились. Оставшиеся пять чернокнижников встали в ряд и посмотрели на Илая. Чернокнижник-бабочка из хрустального ветра, разрушающий мир, посмотрел на Илая. Сначала он казался нерешительным, но затем стал решительным. Его глаза, казалось, горели пламенем. Он посмотрел на Илая и твердо сказал: «Илай, ты очень силен, но ради семьи мы должны убить тебя сегодня. В противном случае у нас будет много проблем. Семья, мир, ради всего, что мы должны защищать, даже если нам придется сжечь наши жизни и наши души, мы сохраним вас на этом поле битвы». Голос чернокнижника был твердым и страстным. Он посмотрел на всех и кивнул в унисон. Между всеми установилось молчаливое взаимопонимание. Вдалеке чернокнижники двух тысяч листьев тоже улетели обратно, но у них были некоторые повреждения на телах. Они тоже присоединились к команде, и все семеро посмотрели на Илая. «Илай, они сумасшедшие! Они возвращаются после нескольких моих атак!» В этот момент Феникс подлетел к Илаю и закричал: «Они действительно сумасшедшие!» Илай кивнул и посмотрел через стол. В этот момент кожа каждого из этих людей начала трескаться. Большое количество крови увлажнило их тела, а затем их кровь начала гореть, окутывая их слоями пламени. Пылающая родословная. Феникс был ошарашен, когда увидел это, особенно когда он почувствовал смертельную угрозу в своем сердце. Он крикнул Илаю: «Илай, они собираются сжечь свою родословную. Черт возьми, они больше не хотят жить. Ты уходишь первым», — сказал ему Илай, а затем посмотрел на этих людей. Он уже мог чувствовать связь между ними, которая была похожа на проклятие родословной. Эти люди растратили свои жизни, поэтому они, естественно, не собирались отпускать Илая. Но, сколько бы муравьев там ни было, они не смогли победить Титана. Уголки рта Илая слегка приподнялись. Его жизнь тоже начала гореть, и он использовал секретную технику. Уровень 1, 2 уровня, 5 уровень. В мгновение ока слой кроваво-красного тумана медленно потек из промежутков между чешуйками, покрывая все его тело подобно туману. В мгновение ока он превратился из черного дракона в кровавого. Сжигание своей родословной. Кто сказал, что он не знал того же трюка? Увидев, что Илай тоже начал сжигать свою родословную, Феникс захлопал крыльями и закричал: «Сумасшедший, сумасшедший, все сумасшедшие, я собираюсь бежать». Черный туман накутал воздух, когда его фигура улетела вдаль, исчезнув из поля зрения всех в мгновение ока. Все небожители на земле подняли головы, чтобы стать свидетелями этой сцены. Несмотря на то, что они были в десятках тысяч метров от нас, все чувствовали смертельную угрозу. Лоя опустил голову и посмотрел на чернокнижника на земле. Тонкая мембрана окутала людей поблизости, а затем слои барьеров окутали и его, подобно яичной скорлупе. Инстинкт его родословной подсказывал ему, что он должен хорошо защищаться. Что касается чернокнижников ниже небесной ступени, они могли только молиться о своей собственной удаче. В этот момент большинство небожителей на поле боя сделали тот же выбор. Каждый из них активировал свою родословную и свою самую сильную способность. Некоторые даже любезно защищали чернокнижников низкого уровня. Однако, глядя на Илая, который столкнулся с великим врагом, все чернокнижники низкого уровня побледнели. Они не были дураками и понимали, что следующая атака, вероятно, будет представлять угрозу для всех присутствующих на поле боя. Фактически, 600 000 из почти миллиона чернокнижников погибли. Большинство из них погибло после предыдущей битвы. После этого умрет еще больше из них. При мысли об этом все низкоуровневые чернокнижники выглядели отчаявшимися. В этот момент две силы в небе также закончили накапливать свою мощь. На стороне альянса чернокнижников была хрустальная бабочка мирового ветра на пике тысячи листьев в качестве основного отряда. Вся сила рода собралась к нему, и кровавый свет собрался перед ним. Вдалеке Илай поднял голову. Дыхание теневого дракона излучало ледяную ауру. Он посмотрел на Илая. Кровь уже окрасила его тело в красный цвет. Горящая кровь почти лишила его воли, но он все еще стоял там, глядя на Илая и испуская последний крик жизни. «Илай, возьми это и останься здесь навсегда». Бум! Взорвался кроваво-красный свет, и кроваво-красный столб света прорезал небо. Пространство по пути было разорвано на части, но это было невозможно остановить. «Я чувствую себя великим королем демонов». Илай внезапно рассмеялся, но в этот момент высвободилась вся его сила. Дыхание теневого дракона. 5 раз дыхание теневого дракона вырывалось наружу, не сдерживаясь. Он пронесся по небу подобно потоку теней и полетел к кроваво-красному столбу света линии крови, прежде чем столкнуться. Бах! Они столкнулись. Кровавый свет и тени окрасили мир с обеих сторон. В центре взрыва мощность уже превысила 1000 листьев. В центре внезапно появилась пространственная черная точка. Затем это быстро расширилось и распространилось во всех направлениях. Бум! Звук был подобен грому на расстоянии сотен тысяч метров. Затем произошел взрыв. Столкнулась огромная сила, и пространство начало масштабно разрушаться. Это была также ужасающая катастрофа на Земле. Это действительно было так. В мгновение ока бесчисленные защитные барьеры на Земле разрушились, сопровождаемые бесчисленными кровавыми танцами и воплями. Даже небожителям пришлось блокировать ужасающие подземные толчки, словно маленьким лодкам, дрейфующим во время шторма. В мгновение ока земля провалилась на десятки метров. Земля в радиусе 10 000 метров превратилась в чистилище. Более того, это было смешано с силой законов. Это, вероятно, сделало бы пострадавшую область непригодной для жизни на тысячи лет. Ударная волна длилась десятки минут. Затем, в дыму, который заполнил небо, защита Лоя была разрушена слой за слоем, и он с трудом открыл глаза. «Кхе, кхе, кхе!» Это конец, он не оглянулся, но поднял голову, чтобы посмотреть на небо. В этот момент в небе большая область пространства была связана с пространственной турбулентностью, излучающей ужасающую силу. Неподалеку семь фигур стояли неподвижно, но их жизненные ауры полностью исчезли. Сжигая свою жизненную силу, они обычно умирают. Интересно, как поживает мой господин? Он поднял голову и посмотрел в другую сторону. Огромная тень, обернутая вокруг чего-то вроде планеты. Какака. Теневая оболочка постепенно рассеялась, открывая фигуру высотой в 10 000 метров. Он взревел к небу, как будто возвещая победу. Лойя расслабился и рухнул на землю. Он был не единственным. Все небожители тоже пробудились. Конечно, некоторые из них погибли после битвы. Большинство живых тоже смотрели на Илая в шоке. «Мы победили, мы победили. Это непобедимый лорд Эли». Они смотрели на Илая с восхищением. Они поняли, что на этом континенте вот-вот появится еще один гигант, и они были одними из них, разделив эту победу. Победа. Лойя снова поднял голову, и эта сцена глубоко врезалась в его память. Он понял, что никогда не забудет эту сцену до конца своей жизни. «Мы победили, но...» Вздохнув, Лойя повернул голову, чтобы посмотреть на землю, а затем на его лице появилось выражение жалости. Город священного меча давным-давно исчез, оставив после себя лишь несколько руин. Далекие горы, долины и все остальное в поле зрения превратилось в черно-красную равнину. Черный цвет был следом, оставленным теневой моросью на земле, в то время как красный цвет был цветом крови миллионов чернокнижников, которая вытекла на землю и смешалась с почвой. В этой битве, не говоря уже о гибели многих чернокнижников пятого круга, уровень смертности чернокнижников низкого уровня также был чрезвычайно высок – 99%. Верно, почти 100% чернокнижников погибло в этой области. Хотя башни родословной занимали всего лишь менее 30% площади, это все равно была ужасающая пропорция. Что касается небожителей, то все было в порядке. За исключением нескольких невезучих, большинство из них выжили. Это действительно слишком трагично. Лойя закрыл глаза. Большинство этих чернокнижников принадлежали к Святой Башне. Среди них были его друзья, родственники и младшие по званию, а также чернокнижники, которые доверяли ему всем сердцем. Это было слишком больно. Печаль постепенно вытеснила радость, и он, казалось, вернулся в тот день, когда умер его учитель. Это были не только они. В этот момент многие небожители покачали головами и вздохнули. Очевидно, что в их глазах эта битва была чрезвычайно трагичной. Особенно многие небожители Альянса Чернокнижников, они чувствовали себя еще более несчастными. В этой войне погибли не только их предки, но и многие из их потомков. Миллион чернокнижников. В небе Эли, закончивший разбираться с чернокнижниками пятого круга, тоже посмотрел вниз. Он, естественно, понимал, что в такой битве, на таком близком расстоянии, у низкоуровневых чернокнижников не было шансов выжить. Даже если это была всего лишь слабая сила, этого было достаточно, чтобы убить их. Однако он все еще не покинул поле боя. Естественно, он не убивал, но я не использовал эту технику с тех пор, как получил ее, и не прошло даже получаса. Этого должно быть достаточно. Илай опустил голову и уставился в землю. Затем слой древа законов в его теле начал раскачиваться. Вжик. Это было похоже на осенний ветер, сметающий опавшие листья. Прозрачный лист времени вырвался из его тела и медленно приземлился на землю. Все небожители в недоумении смотрели на эту сцену, на листья времени, заполнившие небо. «Подожди, что это?» Внезапно небожитель закричал и указал в сторону. Там лист времени упал на землю, как капля воды. Внезапная перемена. Появились слои ряби, и обугленная земля постепенно восстановилась. На земле появилось зеленое пятно, а затем медленно появилась небольшая гора. Это изменение было чрезвычайно очевидно на обугленной земле. «Господь дает нам новое окружение», — он пробормотал. «Нет, нет». Внезапно рядом с ним раздался голос. Это был Лойя. Он смотрел на землю широко открытыми глазами. «Это не что-то новое. Это место когда-то было таким. Я не могу ошибаться. Что? Слова Лоя потрясли всех небожителей. Время текло вспять, в этот момент на землю медленно упало много опавших листьев. Земля восстановила свой цвет, рухнувшие горы снова встали, реки снова потекли, растения снова отрастили свои ветви, и даже город Святого Меча восстанавливался. В мгновение ока местность в радиусе 10 тысяч миль, казалось, вернулась в свое прежнее состояние. Бесчисленные небожители в шоке смотрели на эту сцену. Но затем произошло нечто еще более шокирующее. На земле бесчисленные следы крови закручивались спиралью, и кусочки плоти начали расти. С воплем все увидели, что чернокнижники снова стоят на земле. На них не было никакой одежды, но когда они увидели эти знакомые лица, все небожители были ошеломлены. Воскрес, этот трюк мог использовать чернокнижник. Лоя посмотрел на множество знакомых фигур, и его горло слегка дрогнуло. «Ты издеваешься надо мной? Не слишком ли это неподобающе для чернокнижника? Это сила времени? Обладает ли Илай такой силой?» Все небожители разговаривали друг с другом. Все они были ошеломлены, когда увидели, как фигуры, по которым они оплакивали, возвращаются к жизни. Чернокнижник ошеломленно посмотрел на свое собственное тело и ущипнул его. Это действительно было его собственное тело. «Я жив». Он был крайне потрясен. Он ясно помнил, что погиб после последней волны, столкнувшись с теневым метеоритом. Он не должен был пережить ту атаку, но теперь он снова был жив. Что случилось? Могло ли это быть? Он покачал головой. Огромный теневой дракон все еще излучал сильную ауру времени. Листья бесконечного времени падали на землю, и каждый раз, когда они падали, воскрешалось большое количество чернокнижников. Это сэр Илай. Он мгновенно понял причину. Глядя на фигуру в небе, он сразу опустился на колени. «Мой господин!» Слезы и сопли текли по его лицу. Он был счастлив, что его спас Илай, и он также восхищался Илаем. Это был не только он. Воскрешенные чернокнижники тоже поняли. Они с восхищением смотрели на фигуру в небе. Даже чернокнижники Альянса чернокнижников не были исключением. Конечно, было также много людей, которые были полны отчаяния. Было бы прекрасно, если бы он был сильным, но он действительно мог воскрешать людей. Был ли он вообще человеком? Конечно, дело было не только в этих эмоциях. Например, где моя одежда, а мое снаряжение, черт возьми, все пропало. Но это не имеет значения. По крайней мере, я все еще жив. Ах, не смотри на меня. После шока чернокнижники наконец поняли, что они голые. Они в панике прикрыли свои тела, и некоторые из них были опечалены потерянным снаряжением. Конечно, это было лишь меньшинство. Большинство из них были счастливы, пережив катастрофу. То, что они все еще были живы, уже было благословением. Конечно, когда они увидели многих членов пятого круга Альянса чернокнижников, погибших в небе, они были потрясены еще раз. Это было потому, что они уже погибли после битвы до того, как были решены результаты. Естественно, они не знали результатов. В этот момент, когда они увидели смерть стольких старейшин, все их выражения стали уродливыми. Их даже не волновало смущение из-за того, что они были без одежды, потому что по сравнению с их собственным смущением они понимали, что после сегодняшнего дня их семьи столкнутся с большим смущением. Конечно, на данный момент это не имело к ним никакого отношения, потому что никто не думал, что они смогут покинуть это место, и все это было из-за Илая. Поэтому, когда все посмотрели на огромного теневого дракона в небе, благоговение и страх в их сердцах снова распространились. Теневой дракон опустил голову, чтобы посмотреть на землю. Все чернокнижники почувствовали озноб, но в следующую секунду голос Илая достиг ушей каждого. «Феникс, Гидра, обустройте это место и возвращайтесь». После того, как он дал свои инструкции, все увидели только, как теневой дракон взмахнул крыльями, за которым последовал грохот. Он исчез у всех на глазах. Рев. После ухода Илая Феникс вновь появился вдалеке. Гидра, которая была на краю поля боя, также издала крик и выпустила свою ауру. Глядя на боевую мощь двух существ пятого круга, у остальных небожителей были уродливые выражения на лицах. Неудивительно, что Илай ушел просто так. Значит, его подчиненные все еще были здесь. Что касается их, в этот момент все они были ниже пятого круга, так как же они могли их остановить? Все кончено. Небожители прекратили сопротивление и подняли руки в знак капитуляции. На земле чернокнижники Альянса чернокнижников также опустили головы. Хотя они были воскрешены, Сила родословной в их телах была почти исчерпана. Это было определенно нарочно. Вздох. Чернокнижники сдавались один за другим. У них не было желания сражаться. Все было кончено. На другой стороне Илай остановился, пролетев 10 000 метров. Его тело восстановилось. Пуф. Илай мгновенно почувствовал себя неуютно. В этот момент его лицо было бледным, а его ментальная сила и родословная были почти исчерпаны. Даже древо законов временно пришло в уныние. Я переоценил себя. Воскрешать их – мой предел. Кроме того, если бы я не сжег большое количество родословных, я, вероятно, не смог бы этого сделать. Уголок рта Илая дернулся. Обратный ход во времени был очень мощным, но диапазон на этот раз был слишком велик. Он почти был разоблачен перед всеми, поэтому он быстро убежал, чтобы не испортить свой имидж. Он не был ранен в бою, но, в конце концов, он был ранен в позировании. В следующий раз я определенно буду осторожен. Покачав головой, Илай определил направление и вернулся в страну Грасси. Вскоре он вернулся в свое логово и вошел во фрагмент мира времени. Он был ранен, и это заставило его почувствовать опасность. Ему пришлось быстро восстанавливаться. Полдня спустя, Феникс и Гидра вернулись. От них двоих он знал, что все идет гладко. Все чернокнижники были схвачены, а с небожителями разобрались. Это заставило Илая вздохнуть с облегчением. К счастью, обошлось без несчастных случаев. Затем он отправил письмо Алиде и договорился о следующих делах. Затем он снова погрузился во фрагмент мира времени и продолжил восстанавливаться после своих травм. В этот момент, башня волшебника города родословных. В этот момент Алида в шоке смотрела на отчет о битве перед ней. Подделка, она выглядела смущенной. Судя по отчету о битве, лорд спустился, сразился с пятым кругом и оживил миллион чернокнижников. Все, что произошло, было таким нелогичным, но это было правдой. Как нелепо. Она вздохнула и покачала головой, затем оглянулась. Увидев, что все еще существуют миллионы чернокнижников, а также последние события войны и вопросы, с которыми нужно было разобраться после войны, она отодвинула весь шок на задний план. Она только чувствовала, что будущее было темным. Печаль счастья. Это был первый раз, когда Алида почувствовала это. В комнате недалеко от нее Джинджи показала улыбку. Глядя в окно, он чувствовал, что будущее было светлым. Он верил, что у них есть возможность отправиться в более высокое царство. Восточный регион. Мастер клана морского дракона и клана морской акулы посмотрели друг на друга. Я признаю, что я неопытен. Кто бы мог подумать, что сила Илая достигнет такого уровня. Насколько высока его истинная сила? Глава клана морского дракона испустил долгий вздох замешательства. Да, он спрятал это слишком глубоко. Патриарх морская акула кивнул. На этот раз сила, которую Илай продемонстрировал в битве, была слишком ужасающей. Он не был чернокнижником тысячи листьев, но в одиночку сражался более чем с 10 чернокнижниками пятого круга. Даже в этот момент у них были глубокие сомнения в том, что Илай был чернокнижником тысячи листьев. Была ли их догадка действительно верной? Может ли это быть истинной силой этого человека? Да, я бы не удивился, если бы ты сказал, что сейчас он – тысяча цветов. Глава клана морского дракона скривил губы. Ха, твой масштаб слишком мал. Патриарх морской акулы фыркнул. Глава клана морского дракона потерял дар речи. Покачав головой, он сменил тему и сказал. Кстати говоря, поскольку сэр Илай уже разгромил врага в основной армии, пришло время нам контратаковать, верно? Глаза патриарха морской акулы загорелись. «Черт возьми!» — крикнул он, садясь за стол напротив. «Правильно. После столь долгих издевательств пришло время нашему альянсу кровной линии контратаковать альянс чернокнижников. Пришло время старику уйти со своего поста. Контратака!» Они двое кивнули, и свет в их глазах становился все ярче и ярче. Центральный регион. Ассоциация торговцев золотой цикадой. Как это возможно? Как это возможно? Золотая цикада ошеломленно просматривал информацию перед собой, чувствуя, как его мозг темнеет. Как он мог проиграть? Я не понимаю. Пробормотал он. Впервые он почувствовал, что сделал неправильный выбор. Альянс чернокнижников находится в плохой ситуации. После этой войны альянс Блаодлини будет на том же уровне, что и альянс Варлоцк. Что касается башни Лича, то это самое критическое время для альянса чернокнижников. Он начал беспокоиться за альянс чернокнижников, поскольку его поддерживала торговая палата при поддержке альянса чернокнижников. Он никогда не беспокоился об этой проблеме. В конце концов, Альянс чернокнижников существовал тысячи лет. Как это вообще могло произойти? Но на этот раз он действительно чувствовал, что все может закончиться. Джин-Джи. Он внезапно подумал о преемнике, о котором когда-то был высокого мнения. Он сделал глубокий вдох и выдохнул. На этот раз я ошибся. Все, на этот раз мы ошиблись. В небесном городе патриарх прессы, казалось, постарел на несколько тысяч лет за одну ночь. Его глаза были тусклыми и безжизненными. Главы других семей внизу хранили молчание. Без сомнения, их план провалился. И если он потерпит неудачу, ему, естественно, придется нести ответственность за последствия неудачи. Армия башни родословной уже вошла в центральный регион, и большая часть западного региона находится под контролем. Южные и восточные регионы также быстро контратакуют. Два региона почти попали в руки нескольких сил, и они все еще контратакуют. Все, на этот раз альянс чернокнижников действительно на грани смерти. В этот момент молчаливый глава клана Юньге заговорил низким голосом. «Илай». Патриарх Дила крепко сжал кулаки. Все было вызвано этим человеком. Услышав это имя, выражение лица у всех изменилось. Когда-то глаза каждого были полны презрения, но теперь они были наполнены намеком на страх и намеком на тайну. Они боялись силы и будущего Илая. Они вообще не могли видеть его насквозь. В этот момент они полностью поставили его в положение, которое было даже выше, чем у них. На самом деле, нам не нужно слишком беспокоиться. Даже если наша атака на этот раз провалится, наша сила все равно превосходит альянс рода, медленно произнес пресс с пересохшими губами. Эти слова, казалось, придали присутствующим чернокнижникам много силы, и выражения их лиц стали немного лучше. Однако в этот момент семья села в углу внезапно вскрикнула, а затем на их лицах появилось выражение крайнего ужаса. Он выглядел испуганным и даже запаниковал. Случилось что-то плохое. Король Лич Северного региона пожертвовал миллионам душ, чтобы уничтожить Западный регион. Старейшины нашего клана были полностью уничтожены, и только нескольким чернокнижникам удалось спастись. В этот момент Северный регион был полностью оккупирован личами, и они уже отправились в Центральный регион. Трещина. Атмосфера мгновенно погрузилась в гробовую тишину, и присутствующие чернокнижники мгновенно лишились дара речи. Слезы и сопли текли по лицу патриарха пресса, когда он смотрел на небо и сокрушался. Это действительно небеса хотят уничтожить альянс чернокнижников, новый 4932 календарный год.